Из своей депрессухи я выходил долго. И чем чернее и паскуднее выглядело все вокруг, в том числе и моя жизнь, тем упорнее искал я встречи с Еленой. Я был уверен, что стоит ей хотя бы один раз посмотреть на меня так же нежно, как тогда в столовой, и мне станет легче. Но я никак не мог уловить расписание, которым определялось ее существование в семье Руденко. Завтракала она тогда, когда я уже занимался с Даной или возил ее на тренировки по стрельбе. Обедала и ужинала вообще непонятно когда. Не мог же я часами просиживать в столовой и караулить ее. Вернее, я, конечно, мог бы, но это вызовет массу вопросов со стороны хозяев. И потому сидение в общей комнате сделает меня доступным для Юли. А я чувствовал, что ситуация накалилась. Девчонка злится и уже готова спустить на меня собак. Иными словами, наговорить обо мне гадости за глаза. Оно мне надо. В тот раз, когда я вернулся к себе, чтобы переодеться, Юли в моей комнате уже не было. Но я до сих пор не знаю, как она восприняла происходящее. Как проявление моего плохого настроения и самочувствие, или как грубый и демонстративный отказ. Если первое, то можно еще как-то выкрутиться, но если второе, пиши пропало. Нажил я себе врага на свою же голову. Дурак. Я пытался застать Елену одну около 16:00. Приходил в столовую попить чайку, но безуспешно. Я прислушивался к голосам и шагам. Я все время думал о ней. Короче, я понял, что влюбился. И, потеряв терпение, решил задать несколько вопросов Дане. Девочка мой интерес приняла за обыкновенное любопытство и спокойно пояснила, что Костик кормит полдником в 4 часа только по выходным, потому что в будние дни его водят в детский сад. Ну надо же. А я даже и не заметил, что мальчика по будням дома не бывает. Не очень-то я наблюдателен. Я вспомнил, что насчет садика мне уже говорили раньше, но у меня из головы вылетело, потому что Лена меня тогда еще не интересовала, так как сейчас. Но слова Даны натолкнули меня на мысль попытаться поймать Елену, когда она забирает сына из садика. Утром у меня точно ничего не получится, она успевает отвезти мальчика и вернуться до 9:00, а вот вечером... Однако я и тут обломался. Костика Лена забирала в 6:00, то есть как раз в разгар наших с Даной вечерних занятий. В течение 3 дней подряд я исправно посещал столовую якобы для ужина, но Лена так и не появилась. Наверное, она кормит ребенка раньше, как только приводит из садика, или значительно позже, когда я уже ухожу. В общем, сплошная невезуха. Неудивительно, что я так долго не мог ее разглядеть. Если даже при усиленном старании мне не удалось встретиться с Еленой, то без такого старания сколько раз я видел ее до этого? 2, 3? Вряд ли больше. Я ведь даже не знаю, какая из множества комнат в этой квартире ее. Я ловил Лену в субботу и в воскресенье во время полдника, но каждый раз в столовой был кто-то еще, и наедине мы с ней так и не остались. Прошло, наверное, 2 недели, то есть я давно перекрыл свой собственный рекорд длительности безответной влюбленности. Я уже говорил, что не могу дольше 2 недели испытывать интерес к женщине, если не чувствую взаимности. Когда мне, наконец, повезло. Причем повезло по-крупному, капитально. В 9:30, закончив утренние занятия, я решил проехаться в одно хитрое место, где можно купить обыкновенную версию моей любимой компьютерной игры, и встретил Елену на улице. Одну, без Кости. Упускать такой случай было бы ужасной глупостью, и я решил взять быка за рога. «Пойдем погуляем», — начал я с места в карьеры сразу на «ты». «Или хочешь, съездим куда-нибудь?» Погода для прогулки была самая неподходящая. Конец ноября, холодно, промозгло и слякотно, да еще дождь вперемешку с мокрым снегом сыплется. «Куда съездим?» — она испуганно посмотрела на меня из-под яркого голубого зонтика. «Да куда хочешь». В магазин какой-нибудь, в парк, на выставку. Куда хочешь. Боже мой, что я нес. Я готов был даже переться на выставку косметики, если она скажет. Или в картинную галерею. Или в музей какой-нибудь. Последний музей, который я посещал в своей жизни, был краеведческим, куда нас водили в классе, наверное, в 6-м. Но если бы Лена сказала, что хочет в музей, я бы пошел с ней. Да не просто пошел, а с радостью. Счастлив был бы. Но в музей она почему-то не хотела. И в магазин не хотела, и в расположенное рядом кафе тоже. «Ты ведь куда-то собирался?» — спросила она. «Если хочешь, я с тобой поеду». «Хочу ли я?» Она еще спрашивает. Вся поездка заняла часа полтора, и в машине все это время рядом со мной сидела совсем не та женщина, которую я видел в квартире Руденко. Веселая, легкая, улыбчивая, сияющая, с удовольствием отзывающаяся на шутки и очень красивая. Просто до ужаса красивая. И тут я допустил глупость, хотя так и не мог долгое время понять, в чем же она состояла. Я заговорил о ее родстве с Ларисой Анатольевной. Ой, нет, вот тебе крест. Я просто хотел быть вежливым и поговорить с человеком о нем самом и его семье. А что получилось? Черти что! Елена моментально помрачнела и замкнулась. «Ты по какой линии родня Ларисе Анатольевне?» — спросил я. «По маминой». Она отвела глаза и принялась усиленно рассматривать дома, мимо которых мы проезжали. Я не отставал. Мне действительно было интересно. Я был влюблен, и мне было интересно все, что касалось объекта моей влюбленности, а конкретнее. Ну, моя мама и жена двоюродного брата Анатолия Богдановича, троюродные сестры. Выговорила она не без труда. Я помотал головой, стряхивая с мозгов это бессмысленное нагромождение слов. «А можно попроще? Анатолий Богданович — это кто?» «Это отец Ларисы Анатольевны». «На, ну да, конечно. Мог бы сам сообразить. Хозяйка Анатольевна, а Богдану назвали в честь хозяйкиного деда». «А, так, значит, у Анатолия Богдановича есть двоюродный брат, да?» «Да, то есть был. Анатолий Богданович умер. Давно». «А, хорошо, поехали дальше. У него был двоюродный брат. У этого брата есть жена». «Была». «Что, тоже умерла?» «Нет». Они разошлись. Давно. Все были и все давно. Ну и родство, ё-моё. Ладно. И у этой бывшей жены есть троюродная сестра. Да. Твоя мама. На всякий случай уточнил я, все еще не веря, что удалось размотать этот немыслимый клубок. Да. Разговор так явно тяготил Елену, что я решил свернуть на какую-нибудь более приятную тему, но все мои попытки вернуть на ее лицо улыбку, а в глаза сияние, успехом не увенчались. Что я сделал не так? Что ее так расстроило? «Мне ужасно жаль, что Михаил Олегович не разрешил мне заниматься с Костиком», — сказал я. «Не знаешь, почему?» Она молча пожала плечами и всю оставшуюся дорогу не проронила ни слова. Как ни старался я втянуть ее в разговор. Обиделась, что ли? Хотелось бы понимать, на что. Я поставил машину возле подъезда и с удивлением понял, что Елена не собирается вместе со мной входить в дом. «Я еще погуляю немножко», — тихо произнесла она. «Ну и я с тобой погуляю», — радостно предложил я. Снег с дождем стал сильнее, волосы у меня намокли, и я уже представлял себе, как мы будем гулять под одним зонтиком, прижавшись друг к другу. Ведь у Лены зонтик есть, и не может быть, чтобы она не поделилась со мной. «Нет, ты иди». Она строго посмотрела на меня. «Иди, Павел. Не надо со мной гулять». «Ну ладно. Не хочешь — не буду. Когда ты вернешься?» «Я не знаю. Скоро». «Приходи скорее». «Зачем?» «Я без тебя скучаю. Ты такая чудесная и очень красивая. Ты погуляешь, вернешься, и мы с тобой будем сидеть в столовой, пить чай и разговаривать, ладно?» «Ладно». Она скупо улыбнулась. По лестнице я взлетел, как на крыльях. Хозяин в конторе, хозяйка уехала. Я слышал, как она говорила Нине, что будет обедать часа в три. Раньше ей вернуться не удастся, а сейчас еще только 12-й час. Юля в институте. Дана занимается с Артемом, остаются старуха и ее дочь Олеговна. Но им в такое время в столовой делать совершенно нечего. Их расписание я успел выучить, пока безуспешно караулил Лену. Меня совершенно не смутил ее отказ вместе погулять. Я эти штучки проходил. Ну, мало ли, может, ей надо в аптеку зайти за чем-нибудь сугубо женским. А меня она стесняется. Ну, значит, сейчас 11:45. Допустим, Елена вернется минут через 15-20. Придет в столовую. Еще 5 минут, ну, максимум 10. Я ее поуговариваю, и у нас останется целых 2 часа. 2 часа! Потом начнется массовое передвижение жильцов по квартире. У Даны и Артема перерыв на обед. Потом вернется Лариса. Юлька придет из института. И в это время, конечно, Лене совсем не с руки будет выходить из моей комнаты. Или мне из ее. Это уж как сложится. Но 2-то часа у нас... всяко будут. Какая удача! Какая удача! Пело все внутри. Я ждал ее целый час, глотая горячий чай, нетерпеливо поглядывая на циферблат и с сожалением отмечая, что намеченные мною 2 часа тают на глазах, превращаясь в 1.5 часа, а потом в 1.25. Куда она запропастилась? Сколько можно гулять по такой погоде? Если бы у нее был мобильник, я бы ей позвонил. Может, телефон у нее и есть, только я номера не знаю. Ну где же она? Наконец Елена вернулась. Мои настороженные уши уловили звук открывающегося замка входной двери, затем неторопливые, но какие-то неуверенные шаги по коридору. Она? Или не она? Все-таки она. Лена. «Как ты долго гуляла!» — заметил я, стараясь, чтобы мои слова не прозвучали как упрек. Конечно, на другом, более продвинутом этапе отношений я бы взорвался, но сейчас надо быть тихим и смиренным, потому что времени осталось совсем мало, и мне нужно еще быстренько сказать все необходимые слова, после которых уже можно приглашать девушку уединиться. Обострять сейчас совершенно ни к чему. Она молча села за стол напротив меня, и тут же в дверях возникла Нина и уставилась на нее. «Да уж, вышкалил папаня свою домработницу, ничего не скажешь. Или это заслуга Ларисы Анатольевны?» «Нина, можно мне кофе?» — негромко попросила Елена. Нина кивнула и, не произнеся ни слова, вышла. Время бежало с безжалостной быстротой, и я ринулся в бой, отметая все приличия. «Давай возьмем твой кофе и пойдем ко мне. Ну чего мы будем тут сидеть, как маленькие?» «Разве здесь плохо? А чего хорошего? В любой момент кто-нибудь войдет и сядет. Нам с тобой даже поговорить толком не удастся. Не хочешь ко мне? Пойдем пить кофе к тебе. Но только не здесь».